Александра Березович. «Что я чувствую?» Упражнение для работы с эмоциями. Читает Ольга Поторочина. Все таблицы и шаблоны к упражнениям из данной аудиокниги вы можете найти в PDF-приложении. Введение. Современные социальные медиа, пропагандирующие пси-просвет, демонстрируют нам, что подавление эмоций вредно и важно находить способы их выражения. Сноска. Психологическое просвещение или пси-просвет — информирование людей о психологических методах с целью повышения осведомленности и качества жизни. Однако следует понимать, что мы взаимодействуем с другими людьми, и не всякая аутентичность проявления эмоций в моменте может быть полезна в долгосрочной перспективе. Я ни в коем случае не призываю вытеснять эмоции и чувства или диссоциироваться от них. Как показывают исследования, ни к чему хорошему это не ведет. Сноска. Диссоциация. Психический механизм, с помощью которого человек отделяется от собственных чувств и переживаний. Как и во многом, в этом мире важно находить баланс, золотую середину, чтобы оставаться за рулем управления нашей физиологической машины, в которой бушуют гормоны, зажигаются нейронные связи, а повышение сердечного ритма мозг интерпретирует как волнительную или даже тревожную ситуацию. Помните про бабочек в животе? В детстве мы считали, что это верный признак влюбленности, а сейчас эксперты в соцсетях рассказывают, что бабочки — не что иное, как красный флаг, сообщающий о тревоге. И от такой влюбленности надо бежать, сверкая пятками и закрывая по дороге всплывающие сообщения. Но кто прав? Почему некоторые проявления эмоций могут быть похожи? Как разобраться и отделить зерна от плевел, а мух — от котлет? С этим, я надеюсь, тебе сможет помочь пособие, которое ты слушаешь. Теоретическая база физиологических основ возникновения и формирования эмоций даст понимание, как работает биологический автомобиль. Арт-терапевтические упражнения помогут нарисовать карту, чтобы построить маршрут этого автомобиля и пункт назначения, а также заметить, какие механизмы требуют техобслуживания или, возможно, обновления прошивки. Мы будем учиться управлять своими эмоциями и находить для них подходящий по размеру и форме контейнер, который будет соответствовать нашим ценностям. Например, не всегда есть подходящее место для проявления гнева в его первобытной форме. Гнев может стать разрушительным, пугать окружающих и вас самих, а также вредить отношениям. В то же время длительное подавление гнева как одной из сильнейших и энергозатратных эмоций может привести к физиологическим последствиям, поскольку эмоции влияют на гормональные процессы в нашем теле. Множество исследований доказывают, что эмоции влияют на гормоны и на наше самочувствие. Важно осознавать, что мы не жертвы эмоций, а скорее имеем возможность управлять ими, если пребываем в нормотипичном состоянии. Но даже при дисбалансе у нас чаще всего остается свобода выбора. Я хочу, чтобы эта книга стала инструментом, который поможет тебе поближе познакомиться со своими эмоциями, развить навык наблюдения и управляемости и заметить, что именно ты владеешь эмоциями, а не они тобой. Ты научишься в каждый момент выбирать наиболее подходящую эмоциональную реакцию, соответствующую твоим ценностям и образу человека, которым ты стремишься быть. В пособии представлена небольшая теоретическая подводка для знакомства с эмоциями и арт-терапевтические упражнения, направленные на самостоятельное, а может и групповое, соприкосновение, замечание, рисование и фотографирование эмоций. Многие антропологические исследования рассматривают культурные различия в восприятии эмоций, часто разделяя их на хорошие и плохие. Те, которые можно испытывать и проявлять, и те, на которые наложено табу. Я предлагаю тебе стать исследователем и сойти, хотя бы во время прослушивания, с позиции морального судьи. Наблюдай за эмоциями с безопасного расстояния, плавно сближаясь с ними. При этом держи в кармане вкусняшку на случай, если понадобится усмирить этого дикого зверька. Такой подход точно поможет расширить понимание не только себя, но и окружающих. Так что бонусом ты еще и прокачаешь эмпатию. В этой книге мы будем использовать арт-терапевтический подход. Образы-метафоры помогают вынести переживания на лист, взглянуть на них со стороны и выбрать, как относиться к эмоциям, собирать или отправлять на переработку их дары. Современные научно-доказательные методы психотерапии, такие как третья волна КПТ, когнитивно-поведенческой терапии, ACT, терапии принятия и ответственности, и CFT, терапии, сфокусированной на сострадании, также активно используют метафоры. Работа с созданием метафор и образов помогает экологично соприкоснуться с чувствами, прожить их, не отождествляясь с ними, оставляя за собой свободу выбора отношения к тому, что с нами происходит. Эта аудиокнига поможет тебе создать собственный визуальный словарь эмоций. Подход через метафору — своеобразный антидот алекситимии. Сноска. Алекситимия — затруднение в понимании, передаче, словесном описании своего состояния. Она может быть связана как с травматическими событиями, так и с особенностями развития. Например, при расстройствах аутистического спектра. Раз. Эмоции — внутренние сигналы, которые показывают наш отклик на события. Я приглашаю тебя исследовать чувства, с которыми мы чаще всего сталкиваемся. Они переживаются почти каждый день, влияют на поведение, отношения и общее ощущение благополучия, вызывают трудности в выражении или регулировании. В этой аудиокниге мы будем исследовать различные эмоциональные состояния и их аффекты, такие как радость — источник энергии, легкости и телесного комфорта, грусть, помогающую замечать, что для тебя ценно и осознавать важное, гнев — как сигнал о нарушении границ и несоответствии ценностям, страх — базовую систему защиты и выживания, стыд и вину — отражение норм, правил и потребности принадлежать, тревогу — вторичную эмоцию, соединяющую фрустрацию, страх и стремление к контролю, удивление и интерес — двигатели ценностной, осмысленной жизни, нежность и любовь, базовые человеческие потребности в связанности и восстановлении. И в завершении мы отправимся исследовать наши ценности, внутренние ориентиры. Упражнение «У вас новое уведомление». Если бы у нас внутри был чат, эмоции точно не молчали бы. Радость прислала бы нам мем в 6 утра. Гнев писал бы капсом и требовал справедливости. Тревога — длинное голосовое на 24 минуты. Попробуй на секунду представить. Если бы то, что ты чувствуешь прямо сейчас, отправило тебе сообщение, что бы в нем было написано? Какие слова, образы, мысли приходят на ум? Запиши это короткое внутреннее сообщение и заметь, от лица какой эмоции оно звучит. Эта аудиокнига не обещает, что ты перестанешь чувствовать грусть или тревогу. Они важны, и мы еще поговорим, зачем. Но она поможет снизить перегрузку внутренними уведомлениями. Ты научишься занимать равную позицию во внутреннем диалоге и выбирать бережный, поддерживающий способ ответа.